Глава 14. Эпиграф. Ты умрешь за меня? Да. Слишком просто. Будешь ли ты жить для меня? Да. Осторожно, никогда не произноси эту клятву, не подумав. Страсть приводит к уступкам, а уступки к подчинению. Ты хочешь этого? Хочу. Скажи это, скажи это, скажи это. Проси, проси, проси. Прошу. О, Боже мой, как ты хороша. Кинофильм «Отряд самоубийц». Suicide Squad. Джаред. Я едва сдерживаю себя, чтобы не взорваться и не отшлепать сумасшедшую маленькую сучку, которую толкаю перед собой по трапу наверх. Она еще и сопротивляться вздумала. Правильно посчитав шансы на то, что я буду после подобной выходки мягким и пушистым идиотом. Бормочет какие-то невнятные объяснения, хныкая как ребенок, и умоляя меня не сердиться. Не удержавшись, с мрачным наслаждением отвешиваю нехилый такой шлепок по ягодицам, обтянутым мокрым шелком халата. Странно, что она вообще его не потеряла, пока так нелепо тонула. Мощное возбуждение, которое вызвали все наши кульбиты сначала в гостиной, потом в воде, не оставляет ей ни малейшего шанса. Додразнилась сучка, игры кончились, и даже незапланированное купание в прохладной воде не потушило мой пыл. Она разозлила меня, сначала раздразнила, а потом разозлила. Когда мы оказываемся на палубе под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей, Мел начинает мелко дрожать, глядя на меня, как испуганный маленький кролик. «Не прокатит. Больше ты меня не одурачишь». «Джаред, я не хотела, правда». Отрывисто бормочет она, стуча зубами и пятясь назад, пока не падает на полукруглый контрастный белый диван с черными подушками. Уголки моих губ ползут вверх в циничной усмешке. Понимая двусмысленность своего положения, она смотрит на меня широко распахнутыми глазами, в которых я вижу не только страх, но и покорность, понимание того, что я не отпущу ее, не дам снова сорваться с крючка. «Пожалуйста, не надо», — отчаянно шепчет она, с мольбой качая головой. «Мы все имеем право на последнее желание, но не ты, Мел. Хватит!» «Ты обещал, что ничего не будет». Делает она последнюю попытку и замолкает, наткнувшись на мой решительный горячий взгляд. «Обещал, но ты сделала все, чтобы я передумал». Делаю шаг вперед, наклоняясь, бесцеремонно хватаю ее за плечи, буквально вытряхивая из мокрого шелкового халата. Едва сдерживаю нетерпеливый стон, глядя на покрытое мурашками обнаженное стройное тело. Она закрывается руками от моего жадного взгляда, забирается на диван и отползает к самой стенке, а там снова перила и море внизу. Предупредительно качаю головой, жестко глядя в глаза. Если снова сиганет, ей просто крышка. «Я тебя пальцем не тронул. Ты сама вцепилась в мой член, словно мечтала об этом большую часть жизни. Ты его получишь. Полностью и прямо сейчас». «Ты все не так понял». Она снова мотает головой, хлопая влажными ресницами. Я насмешливо ухмыляюсь, окидывая ее пронизывающим взглядом с головы до ног. Бледная фарфоровая кожа манит меня, как последний глоток воды в пустыне. Я напьюсь сегодня сполна. «Не так, Лана?» Иронично интересуюсь я, делая пару шагов вправо к стойке мини-бара. Открываю один из ящиков, неотрывно глядя на нее, сжимающие свои бедра. «Запоздалая скромность, малышка. Я не тронут. Лучше раздвинь и дай мне вдоволь налюбоваться». «Нет, не так», — кивает она. Влажные колечки волос падают ей на плечи. Невероятно эротическая картина, от которой сводят зубы и не только. Я снова кривлю губы в усмешке, перебирая некоторые вещички, которые мне сегодня понадобятся. Я не буду сильно ее пугать, но почему-то ничто из увиденного меня не заводит. Я хочу посмотреть только на Мел, на это сжавшееся хрупкое тело на огромном диване, в ее растерянные мятежные глаза, на пухлые подрагивающие губы, которые совсем скоро будут выкрикивать мое имя. «Позволь напомнить, ты явилась влажная после душа, в сексуальном шелковом халате на голое тело. Ты залезла на меня верхом, терлась об меня, как похотливая кошка, потом залезла в мои брюки, чтобы... Кстати, зачем, Лана?» «Хотела потрогать, а может попробовать?» «Нет», — тихо выдыхает Мел, закусывая в смущении нижнюю губку. Острая волна похоти простреливает позвоночник, в глазах темнеет. Так еще не было никогда. «Нет?» — с обманчивым спокойствием спрашиваю я, захлопываю ящик, замечая, как она вздрагивает от громкого звука, и мягкой, неспешной походкой хищника приближаюсь к краю дивана. «Подразнить хотела? Выдержку мою проверить? А прыгнула зачем?» «Мне стало стыдно, Джаред». Фиалковые глаза снова смотрят на меня с мольбой. Ее раскаяние кажется таким искренним. Она взывает к тому парню, который держал ее за руку в Париже. Но здесь только я, сорвавшийся с цепи плохой мальчик. «Заткнись!» — рычу я, чувствуя, как негодование вперемешку с болезненным желанием превращает мою кровь в кипяток. Когда я снимаю брюки, она, как маленькая девочка, закрывает ладонями лицо, открывая моему взору свою красивую упругую грудь с затвердевшими вершинками. Облизывая губы, я чувствую, как сжимается в предвкушении каждая мышца моего тела. Ее бледная кожа розовеет от смущения. Стою коленями на край дивана, бросая рядом упаковку с презервативами. Мне не нужны внебрачные дети. Я не так недальновиден, как мой отец. Тянусь к своей соблазнительнице, обхватывая пальцами лодыжки, резко притягиваю к себе. Она убирает руки от лица, хватаясь за гладкое покрытие дивана ногтями, пытаясь удержаться. Наши взгляды встречаются и становится обжигающе жарко, адски горячо. Она тяжело и шумно дышит, и теперь это вряд ли связано со страхом. Кусает губы, опуская взгляд вниз. И снова на меня. «Нравится, крошка? Достаточно хорош для тебя?» — спрашиваю я, охрипшим от похоти голосом. Чувствую, как капли пота от слишком сильного напряжения медленно стекают по спине. Скольжу ладонями по изящным щиколоткам и выше, властно сжимаю колени, разводя их в стороны. Она пытается сопротивляться, сдвигая ноги, но я сильнее. «Расслабься, малышка, иначе будет немного больно». Мрачно предупреждаю я, разводя ее ноги еще шире. Она всхлипывает, когда я провожу пальцами по ее горячим складочкам, наблюдая за своими действиями, заводясь еще сильнее. Капля пота падает с виска на нижнюю часть живота, сползая вниз к лобку. Шумно выдыхаю, раздвигая пальцами скользкие створки, нажимаю пальцами на чувствительный комочек плоти, улавливая ее тихое «ах». Такая голенькая, аккуратная, влажная малышка. Чувствительная, горячая девочка. Просто идеальная. С хриплым стоном толкаюсь пальцами вглубь, проверяя, насколько она готова для меня. Она всхлипывает, откидывая голову назад и снова закрывая глаза, чтобы не видеть беспредела, который творят мои руки с ее телом. Кладу вторую ладонь на ее напряженный пресс, поглаживая и спускаясь вниз. Мои пальцы издают влажные звуки, ритмично проникая в бархатную горячую глубину. Стройные бедра инстинктивно поддаются навстречу моей руке. От этого вида свихнуться можно. Опускаю растопыренную ладонь на ее лобок, большим пальцем нажимая на маленький холмик. Мел стонет в голос, вздрагивая всем телом. Стенки ее лона и мышцы живота конвульсивно напрягаются, и я резко прекращаю движение, вынимая из нее свои пальцы, покрытые ее неутоленным желанием. «Нет», — разочарованно хнычет Мел, поднимается на локтях пьяным взглядом, глядя на меня. «Джаред, хочешь кончить, девочка?» — спрашиваю я, задыхаясь от пульсирующей в крови потребности. Сжимаю ладонь ее промежности, она трется об нее, тихо постанывая. «Я хочу», — облизывая пересохшие губы, шепчет Мел, с отчаянием трепыхаясь всем телом. Снова вскользь касаюсь гладких лепестков, получая еще один нетерпеливый стон. «Умоляй меня, Мелем». Она застывает, вскидывая голову. Смертельная бледность разливается по ее щекам. Мел резко садится, толкая меня ладонями в грудь. Я не шевелюсь, с усмешкой наблюдая за ее очередной глупой попыткой сопротивления. «Не дождешься, ублюдок!» — шипит маленькая сучка. Она яростно колотит меня кулачками в грудь, выкрикивая ругательство. «Злобная ведьма!» Ловлю ее руки, вытягивая над головой. «Я найду этому грязному языку более приятное занятие чуть позже», — мрачно обещаю я, сжимая запястье девушки и опрокидывая ее на спину. наваливаясь на нее сверху, впиваясь губами в ее маленький дерзкий рот, проталкивая внутрь язык, пробуя ее на вкус. Мои бедра удобно устроились между ее раскинутых ног, и я с глухим стоном двигаюсь вдоль влажного лона, задевая головкой ее чувствительный клитор. Сколько я ждал этого! Черт, ни одна фантазия не могла сравниться с тем, что я чувствую сейчас. Она сдается, выгибаясь струной подо мной, целуя меня с ответной страстью, посасывая и лаская мой язык. Покорная, жаждущая меня, мокрая маленькая сучка, вымотавшая мне все нервы. Удерживая ее запястье одной рукой, другой больно сжимая вздымающуюся грудь, продолжая свои скользящие движения. «Тебе нравится, Милим?» — хрипло спрашиваю, оторвавшись от припухших губ. У нее хватает сил на ответный кивок, но мне хватило бы и выражения ее голубых глаз, в которых горит мучительное желание. «Трахнуть тебя, крошка!» Ее широко открытые глаза кричат «да!» Щеки полыхают огнем желания и смущения. «Скажи!» — приказываю я, властно обхватывая ее лицо пальцами и рычу, нажимая членом на ее клитор. Ее кожа под моими пальцами, такая нежная на ощупь, горячая, упругая, бархатистая, как и там, внизу, между стройных бедер. Наклоняюсь и провожу кончиком языка по приоткрытым губам. Еще и еще. И то же самое бедрами. Она всхлипывает, прогибаясь подо мной. «Я хочу, чтоб ты сделал это», — шепчет Мел. Я не могу сдержать улыбку, глядя в залитое краской смущение лицо. В ее глазах так много всего. Страсть, потребность, страх, нежность, обожание. Она уже моя, вся. Что я должен чувствовать? Триумф, мрачное удовлетворение, самодовольство. Вот она, подо мной и просит, сама. Два долбанных года ожидания. Меня переполняют чувства и не только болезненная потребность и похоть, от которой сжимаются яйца. Что-то еще. Маленькая сучка стоит большего, чем один банальный трах. Провожу кончиками пальцев по ее щеке. Нежно. Она вздрагивает, глядя на меня огромными аквамариновыми глазами. Тянусь за презервативами, вставая на колени. «Поможешь?» — со смешком спрашиваю я. Она отрицательно качает головой, снова краснея, как маленькая, с чувственным видом наблюдая за моими действиями и в нетерпении покусывая губки белыми зубками. Светлые волосы, рассыпавшиеся по черным подушкам, кажутся неестественно белыми, мерцающими. Подтягиваю ее к себе, закидывая ноги на свои бедра, с шумным вздохом сквозь стиснутые зубы, потираюсь кончиком о влажные лепестки. Она закрывает глаза, откидывая голову назад, пальцы впиваются в обивку дивана. «Нет!» — хрипло выдыхаю я, обхватывая пальцами ее скулы. Она распахивает глаза, испуганная жесткой интонацией моего голоса. «Ты будешь смотреть, как я тебя трахаю!» Мы оба протяжно стонем, когда я мощно и сильно толкаюсь в ее тело, глядя в глаза друг друга. Мир вокруг на мгновение выключает свет, и я теряюсь от непривычных болезненно ярких ощущений. Мои пальцы, удерживающие ее лицо, дрожат от напряжения, которое, распространяясь горячей волной, охватывает все мое тело. «Это слишком, черт!» Хрипло рычу я, делая еще один глубокий толчок и одновременно проникая в ее рот пальцами, которые она тут же обхватывает губами. Меня словно языки пламени лижут, обжигая. Впервые ощущаю, что не могу контролировать процесс. Я в секунде от оргазма, едва войдя в это узкое сладкое тело, которое что-то невероятное делает с моим. Нарушаю собственное правило, закрывая глаза, чтобы немного успокоиться. Представляю голубые грёбаные волны за бортом, а на самом деле даже сквозь веки вижу раскинутое подо мной тело Мел. Ее чувственно облизывающую мои пальцы. Она специально это делает. «Да, сука, я не дам тебе трахнуть мой мозг, не мечтай!» Закидываю одну ее ногу себе на плечо, совершая резкие и глубокие толчки. Вытаскиваю пальцы из ее рта, обводя влажные круги вокруг призывно торчащих сосков. Жадно стискиваю грудь, зажимая чувствительные вершинки между пальцами, ускоряясь с каждым новым ее гортанным стоном, жалобным всхлипом, умоляющим шепотом. Эти звуки, блядь, мне душу вынули. Я смотрю вниз, туда, где мой член в сумасшедшем ритме с звучными мокрыми шлепками вбивается в ее плоть, и схожу с ума от бешеного адреналина, который взрывает внутри мои вены. «Кара!» срывается с моих губ между рваными глотками воздуха. Вскрикнув, Мел упирается ладонью в мой пресс, показывая, что я перегибаю. Слишком сильно и грубо для нее. Но я резко зажимаю ее запястье, распластывая под собой и меняя траекторию. Теперь наши дела слеплены в одно. Толкаюсь снова, рыча от удовольствия, и чувствую, как ее ногти впиваются в мою спину. Она кричит, устав мычать, кусая губы и сдерживая эмоции. Снова неистово сминаю ее губы, забирая дыхание и проглатывая очередной стон и отдавая свой. «Покричи еще, Мел!» Приподнимаясь на локтях, прошу ее, глядя на ее искаженное страстью напряженное лицо, приоткрытые и распухшие от поцелуев укусов губы, с которых срываются крики. Делаю круговое движение бедрами, замедляясь немного, но достаточно, чтобы она почувствовала голод. Она протестующе стонет, упираясь пятками в мои ягодицы. Когти под моей кожей. «Упрямая девочка, я мог дать тебе это еще 2 года назад!» Мощно вдалбливаюсь в нее, кусаю ее губы и трахаю языком в одном ритме с членом. Мел беззвучно кричит, пальцы в моих волосах рвут, цепляются, ей нечем дышать. Я смеюсь, отпуская ее губы, но мой смех тут же сменяется глухим рыком, когда, вцепившись в мое плечо зубами, она содрогается всем телом, изгибаясь подо мной. Ее коготки в беспамятстве рвут кожу на моей спине, спускаясь вниз, впиваются в ягодицы. Невыносимо смотреть. Так горячо со мной еще не кончали. Она всхлипывает, кусая губы. Ее плоть сжимает меня до темных кругов перед глазами, до звенящего гула в ушах, выбрасывая за грань. Но это рай. Рай для хороших мальчиков. В ад, где наслаждение граничит болью, где все эмоции полыхают ярче пламени. В пекло. «Да, Мажнуна». Стану я, до синяков сжимая ее скулы, позволяя ей увидеть, как в моих глазах вспыхивают все грани эмоций, вызванных мощнейшим в моей жизни оргазмом. В этот момент мне кажется, что не только мой член, а весь я проникаю в нее, сливаясь в единое существо, которое живет и дышит. Я потрясенно и недоверчиво смотрю в ее такие же испуганные глаза, затуманенные удовольствием. «Мажнуна, что это значит?» — спрашивает Мел спустя пару минут. Я соскальзываю с нее и растягиваюсь рядом, как довольный, но не присытившийся лев. Мы все мокрые от пота, и даже легкий бриз с моря не остужает наши разгоряченные тела. «Сумасшедшая!» — тяжело дыша, отвечаю я. Кайф в моей крови все еще влияет на мои эмоции. Смотрю, как на искусанных губах зарождается улыбка. Я провожу по ней пальцем. «Ты тоже плохая девочка, Лана», — хрипло говорю я. «Если бы я знал, насколько, трахнул бы тебя раньше. И я испорчу тебя еще сильнее». Задумчиво обещаю я. Мелания. Я смотрю в его глаза, пытаясь угадать, прочитать, понял ли Джаред хоть на одно мгновение, что только что произошло, почувствовал ли то же, что и я. Дрожу всем телом, все еще чувствуя сладкие сокращения между бедер, пламенные покалывания по всему телу до кончиков пальцев. Прогибаюсь в спине, плавно и бесстыдно вращая оголенными бедрами. Хочу еще, безумно. «Мажнуна, что это значит?» Вырывается у меня сквозь рваные вдохи. Мне тяжело дышать, но я испытываю отчаянную потребность услышать голос Джареда, услышать от него хоть что-нибудь, чтобы до конца осознать, что все реально. Что он действительно здесь, со мной, что это он только что отправил меня на 7-е небо и подарил крылья. Долгожданную свободу, мечты о которой были набиты в виде тату на моих ребрах. Взгляд Джареда как раз остановился на изображении стаи маленьких птиц на моей коже, вылетающих из клетки. Кажется, это только что сделала и я, лишь бы не упасть. Поверить в то, что он здесь, так близко, и в любую секунду я могу дотронуться до него. Что происходящее — не очередной мой сон, после которого просыпаться без Джареда рядом было больно. Я просто боялась признаться в этом даже самой себе. Я улыбнулась, подумав о том, каким же ничтожным было удовольствие, которое я получала наедине с собой по сравнению с тем, что сейчас подарил мне мой принц. Наш полет в космос. Или свободное падение. Словами не передать, но он в который раз перевернул мой мир. Сумасшедшее. Его томный голос согревает мое сердце. Джаред проводит пальцем по моим губам так медленно и нежно, что меня просто разрывает изнутри от такого контраста. Потому что еще 3 минуты назад, когда он свирепо толкался в меня, в его движениях не было ни ласки, ни заботы, лишь дикая потребность довести нас обоих до безумия, стать ближе, одним целым. Господи, Джаред, если ты не ощутил того же, то лучше сразу толкни меня за борт. Я не выдержу, если твои чувства ко мне будут просто симпатией, просто интересом, просто желанием трахнуть и забыть. Не вынесу, если окажусь просто очередной. Просто куском плоти, созданным для твоих развлечений. Мне нужно больше, мне нужен весь ты, только мой. Джаред с упоением наблюдал за тем, как я прогнулась всем телом, приподняла бедра и снова опустила, наслаждаясь последними каплями удовольствия, согревающего изнутри. Ох, еще чуть-чуть, еще немного, и мне всегда будет мало этого чувства. Его движения были такими резкими и неукротимыми, что я думала, что не выдержу, что он меня порвет. От невыносимой боли и слез меня спасло только то, что Джаред не был первым. Интересно, был бы он нежен со мной, если бы я была невинна? Смотрю на лицо Джареда, который по природе своей является отождествлением таких слов, как грех, жажда и ходячий секс, и понимаю, что он не был нежным, только не в сексе. Ты тоже плохая девочка, Лана. Если бы я знал, насколько, трахнул бы тебя раньше, и я испорчу тебя еще сильнее. Обещает он с легкой угрозой, и от звука его голоса кровь стынет в жилах. Ты не испортил меня, Джаред. Ты позволил мне открыться только тебе. Так трудно разобраться в себе, когда тело утопает в удовольствии, а разум заставляет меня испытывать жуткий стыд. Плохая девочка. Я всегда была такой. Я сама напрашивалась на все эти ужасные вещи, что происходили со мной, а теперь попала в плен темного обаяния Саадата. Мне начинает казаться, что тогда, 2 года назад, я сама дала ему повод так поступить со мной, что я по определению грязная. Такая милая, а внутри ты грех, Мелания. Ты должна искупить его, быть послушной. Я буду высекать тебя, пока ты не поймешь, что маленькие девочки не должны соблазнять всех вокруг, выставляя свое тело на показ. Голос из воспоминаний слегка возвращает меня к реальности. Мне до сих пор хорошо, но теперь я начинаю чувствовать острую боль внутри. Кажется, что такой боли не было даже в первый раз. «Ох, Джаред, если бы ты только тогда, 2 года назад, повел себя иначе, подготовил меня, дал бы понять, что я для тебя хоть что-то значу, как сейчас, я бы отдала тебе свою невинность. Я бы хотела, чтобы ты был моим первым, даже если бы в итоге ты точно так же грубо взял меня. Ко мне приходит какое-то страшное осознание того, что нежность Джареда лишь согревает сердце, но по-настоящему безумную жажду, от которой темнеет в глазах, а под веками искрятся звезды, мне может дать только такой Джаред, одержимый моим телом, жаждущий только меня одну. Но так ли это? Я не уверена в том, что он не помашет мне рукой, как только мы покинем пределы этой яхты. Вместе с моими страхами приходит и горькое осознание того, что все произошедшее — ошибка. Я должна остановить все как можно скорее. Смогу ли отказаться? Теперь, когда знаю, каково это, чувствовать его. Ни в коем случае нельзя позволить одержимости окончательно завладеть моим телом и разумом. Процесс уже начался, и я толком сама не понимаю, как это произошло, как искусно вскружил мне голову, перевернул мой мир и, наконец, присвоил себе тело. Мне нужно время все-все обдумать. Возможно, будет лучше, если я сама первая скажу Джареду, что мы совершили ошибку. Я не позволю ему разбить мне сердце. Он больше ничего не получит. Может, хотя бы на день, Мел. Может, просто попробуешь. Может, ты делаешь поспешные выводы, и твои опасения беспочвены. Может, ты та самая девушка, на которой Джаред Саадат наконец-таки остановит свой выбор? Мой внутренний голос презрительно фыркнул в ответ на этот ангельский голосок. Черт возьми, я же не глупая. В глубине души я знаю, кто такой Джаред Саадат. У его души много граней, но одно я знаю точно. Каким бы внимательным принцем он ни прикидывался, на самом деле Джаред очень опасный мужчина, я чувствую. Настолько опасный, что мне страшно знать о нем правду, хоть я и просила его рассказать. Но именно сейчас я не могу оттолкнуть Джареда. В этом нет никакого смысла, я на грёбаной яхте посреди моря. Я хочу насладиться моментом снова и поиграть с Джаредом, пусть ему будет что вспомнить. Я хочу, чтобы в каждой он видел меня. Хочу, чтобы все, что было до, показалось ему безвкусным, пресным, пустым. Я позволю себе несколько часов счастья, прежде чем вернуться к реальности. Если Джаред сдастся, когда скажу, что мы совершили ошибку, значит, он просто не тот, каким я его вижу. Через огромные розовые очки. Если у него действительно есть ко мне чувства, подобные моим, он обязательно вернет, наплевав на все мои жалкие слова и протесты. А если нет, что ж, Джаред, я навсегда запомню тебя таким, моим. Может, я и не та самая девушка, которая покорит Джареда Саадата, и я не такая опытная, как ему бы, возможно, хотелось, но я настоящая, и все, чего я хочу, один день или несколько дней нашей сказки. Я хочу побыть плохой девочкой, зная, что никто не выпарит меня за это и не заставит умирать от стыда. Я хорошая девочка, Джаред. Мурлычу я, на что он только усмехается. Джаред быстро встает с дивана, внутри все сжимается от волнения. Куда он? Невольно начинаю разглядывать его тело, вновь чувствуя горячую волну возбуждения, зарождающуюся внизу живота. Джаред направляется к стойке. Я чувствую дикий голод, глядя на то, как его бронзовая кожа блестит на солнце. Влажная от пота, как и моя. Мой взгляд скользит по сильной спине, которую я еще недавно массировала руками, спускается ниже к его накачанным ягодицам. Никогда не думала, что не смогу отвести взгляд от этой картины. Мне нравится его крепкий зад с ямочками. Идеальный. Еще больше возбуждаясь, улавливая взглядом на его спине следы от своих царапин. И на ягодицах, кстати, тоже. «Тебе понравилось, Джаред?» Я укрываюсь шелковым халатом, при этом бесстыдно разглядывая Джареда. Так странно заниматься сексом не в темноте, а так, при свете дня, когда знаю, что он может разглядеть каждую мурашку на моем теле, каждую родинку. «Хорошие девочки так не пялятся на мой зад», — заявляет Джаред. По звуку я понимаю, что он избавляется от резинки и быстро закрываю лицо подушкой, понимая, что он сейчас повернется. «О, черт, Джаред!» — нервно сглатываю, надеясь, что он не посчитает меня дурочкой. «Ты ненасытный. А ты как думала?» Я делаю отчаянный рывок в сторону, понимая, что Джаред снова направляется ко мне. «Попалась. Тебе не убежать, малышка. Ты уже убедилась в этом. Оттолкнешь, привяжу, ударишь, освирепею. Прыгнешь за борт, я прыгну за тобой. Ты спас мне жизнь. Все еще немного виновата, щебечу я, вспоминая свою панику и глупость. Я действовала в состоянии аффекта, я не хотела этого. Сорвалась вниз, преследуемая призраками прошлого». «Поверь, после твоего массажа у меня была на это как минимум одна грёбаная причина. Вместо того, чтобы рассмотреть Джареда спереди, я снова уткнулась лицом в подушку. Конечно, мне хотелось посмотреть, но теперь, когда я пребываю в легком шоке и так растеряна, боже, я просто думаю о том, что хочу, чтобы ему понравилось, чтобы ему было хорошо. Нет, не просто хорошо, невероятно, горячо, как в пекле. Я сравнила это удовольствие с седьмым небом, но на самом деле это больше походило на седьмой круг ада. А что там дальше? Еще безумнее и жарче. Так трудно поверить, но хочется проверить. Только ноющая боль внутри мешает мне накинуться на Джареда и попробовать, например, сверху. Ух, я такая голодная. Хочу попробовать по-разному, без перерыва. Хочу, чтобы брал меня сзади, шлепая по ягодицам. Ох, черт, может растянуть день, который я дала себе на неделю? Нет, хорошего понемножку, Джаред. Я начинаю свою игру. Да, только у Джареда были другие планы на мой счет, и его совершенно не волновали мои мысли о невинных играх. Он будто прочитал мои мысли, увидел позу, в которой я нас представила. А теперь, когда массаж уже в прошлом, почему у тебя все еще есть эта причина? Я не могу не смущаться. Снова прячусь, вскрикиваю, когда Джаред снова шлепает меня по попке. «Это не причина, Мэл. Это член. Чего ты, как маленькая?» «Ах, Джаред!» Прогибаюсь в пояснице, будто напрашиваясь на его действия, непроизвольно. А теперь, когда я вкусил, какая ты сладкая, он пригладил место удара, очаровывая меня низким шепотом. «Меня будет трудно остановить, тем более, когда ты так прогнулась. Крошка, ты слишком плохая!» — прорычал он, и только сейчас я поняла, что, несмотря на то, что уткнулась лицом в диван, мои бедра задраны кверху. Джаред может видеть все, что принадлежит только мне. Может взять это и прямо сейчас. Его палец едва касается моих складочек, скользит по бедру, нетерпеливо сжимая кожу. «Нет, Джаред, стой!» По звуку понимаю, что Джаред уже на диване. Он хватает меня за бедра, но, приложив все свои силы, отчаянно брыкаясь, я переворачиваюсь. «Что не так, малышка? Я не верю, что ты не хочешь добавки!» Нагло ухмыляется Джаред, пытаясь снова повернуть меня. «Лана, тебе понравится в позе сучки!» Его грязные слова жутко заводят меня, но я понимаю, что должна сбить с него спесь. Все тот же самовлюбленный нарцисс и думает, что теперь я привязана к нему воспоминаниям о безумном сексе. «Получи, Джаред, я докажу тебе, что теперь ты тоже ко мне привязан, и привяжу еще больше». «Джаред, ты сделал мне больно!» — хнычу я, отбиваясь от его рук и напора. С яростью смотрю в его глаза, чтобы он, наконец, понял, что я не одна из его затраханных и привыкших к большим членам шлюх. Мне правда очень больно. Ну а Джаред? Видимо, для такого горячего парня один раз это лишь прелюдия перед главным блюдом. Не обманывай, мили им. Я сделал тебе очень хорошо, и твои глаза мне об этом сказали. Непоколебимость и власть в его взгляде заставила меня хотеть снова. И твоя девочка, сжавшая мой член... «Да, Джаред, но очень больно». Я начинаю слегка бить его пяточками по груди, упираясь. Джареду плевать, он развел мои ноги руками, и я понимаю, что мне не побороть его, он намного сильнее. Выдохнув, я тяну руку к бедрам Джареда, слегка сжимаю в ладошки его горячую плоть и быстро убираю руку. Черт, Джаред издает стон, пользуясь секундой его слабости, я вырываюсь из цепких лап зверя, с грохотом падая на пол. Мисс Неловкость, как и всегда. Не знаю, как так выходит, но когда я поднимаю голову, опираясь коленками на пол, Джаред уже сидит на краю дивана, его ноги широко расставлены. «Лана, я не хотел причинить тебе боль», — вдруг произносит Джаред, властно глядя на меня сверху вниз. Он проводит рукой по моим волосам, затем снова берет за подбородок, но уже мягко. «Просто в твоих глазах я вижу такое желание, смешанное со смущением, что не могу удержаться. Что ты со мной делаешь?» Я приоткрываю губы, глядя на него, как на божество. «Я еще ничего не делаю, Джаред». В горле пересыхает от волнения. «Боже, неужели я правда собираюсь это сделать?» Сколько у него было таких девушек, стоящих перед ним на коленях? Джаред тянет меня за подбородок, стараясь поднять наверх, но я останавливаю его, качая головой. В его глазах вспыхивает настоящая тьма, зовет меня в самое сердце. «А что ты хочешь сделать?» Кажется, он начинает догадываться, и я, наконец, смотрю на его член. И на этот раз я не отвожу взгляд и не закрываю глаза. Несмотря на боль, чувствую сладкое томление между бедер. Ох, и он был во мне. «Я хочу...» Джаред дерзко ухмыляется. «Не стесняйся, крошка, можешь смотреть, мне стыдиться нечего». «Это уж точно. Мне не с чем сравнивать, но то, что я вижу, мне нравится. Каждая мышца в его теле проработана до совершенства. Он слегка откидывается назад, и я смотрю на его напряженный член, прижавшийся к животу, покусывая изнутри щеки. Я не хочу смотреть». Улыбка сползает с лица Джареда, но я добавляю. «Я хочу, чтобы ты сказал, как тебе нравится. Я хочу поцеловать тебя, Джаред. Сюда». Больше не в силах ждать, я прикасаюсь к нему, помешанная на том, чтобы изучить его тело. Мне это нужно. Я хочу знать, как доставить ему неземной кайф. Я же обещала выполнить все его фантазии сегодня. И свои тоже. Черт. Сквозь зубы выдыхает Джаред, когда я обхватываю его ствол ладонью, гладкий и твердый. Он дергается в моей руке, и сердце пропускает удар. «Джаред, почему?» Хмурюсь медленно, проводя кончиком большого пальца по открытой головке. Я столько всего хочу спросить и сказать, но слова застревают в горле. Стыд. Аркан, который затянут на моей шее, мешает. Но Джаред освобождает меня от него. «Лана, расслабься. Нет ничего такого, чем бы ты могла вогнать меня в краску. Как маленькая девочка. И я обещал тебя испортить, поэтому раз уж тебе больно, можно начать прямо сейчас». Он посмотрел на меня так, будто снова прочитал мысли. «И да, обрезан. Называй вещи своими именами, Лана». Черт, я даже не задала этот вопрос вслух, а Джаред все понял. «Как?» «Когда я говорю «умоляй», это значит, что хочу, чтобы ты не скрывала своих желаний». А не мило шептала «сделай это». «Что это?» Давит и наставляет он. «Я и не скрываю». «Я сказала, что хочу поцеловать тебя, Джаред. Облизываю губы, глядя ему в глаза. Даже боюсь представить, какая я красная. Джаред плавно толкнулся в меня. «Это детский лепет, Мелиим. Отпусти себя. Скажи, чего ты на самом деле хочешь? Что ты собираешься сделать с ним, крошка?» Джаред бросил на меня требовательный взгляд. Мое сердце сжимается от страха, когда я смотрю на то, как нежно распределяю его влагу по кончику. Джаред сидит довольно сдержанно, но затаив дыхание. Я не смогу ничем удивить его. Я могу только быть настоящей. Где-то робкой и неуверенной, но беззаветно жаждущей доставить удовольствие ему, только ему. Просто потому, что он Джаред, а не принц, шейх, первый парень в университете и король мира. И я хочу его, его настоящую суть, любую. Мне кажется, я готова ее принять, если он откроет себя для меня одной. «Ты такой большой!» Все еще краснее шепчу я и, наконец, тянусь к нему губами, смущенно. Медленно провожу языком по самому кончику, пробуя вкус Джареда. Ох, черт, все это сносит голову окончательно. «Я хочу твой член». На его высокомерном лице наконец появляется выражение сладкой муки. «Ты быстро учишься, малышка». Я начинаю сжимать его твердость в своей руке, уже более дерзко и не сдержанно, в то время как мой язык мягко и нежно изучает головку. Я обхватываю ее губами, вращаю языком. Так приятно чувствовать его во рту и свою власть над ним. Черт, это нормально? Молодец, крошка. Не церемонься, я каменный. Похоть ударяет в голову, я перестаю замечать что-либо вокруг. Нет мыслей, стыд испаряется. Да, вот так. Уже более надрывно выдыхает он, когда моя рука быстро и уверенно начинает двигаться по его члену. Снова замедляюсь, провожу языком по шелковистым венкам, спускаясь ниже. Я поднимаю невинный взгляд на Джареда и другой рукой сжимаю его теплые яички. «Твою мать!» — рычит он, когда я нежно мну их в ладошки и, наконец, пробуя его там и языком. Его мучительный стон, вдруг срывающийся с губ, придает мне уверенности. «Лана, хорошая девочка, молодец. Оближи здесь». Джаред берет себя в руку. Я и сама не поняла, как его раскрытая ладонь оказалась в моих волосах, и он начал удерживать мою голову у основания его напряженной плоти. Затем снова ослабил хватку, давая волю. «Ты точно делаешь это в первый раз?» — с яростным стоном спрашивает он. «Черт, да. Джаред, ты единственный, кому я когда-либо хотела это сделать?» Нежно вырисовывая узоры на его коже, вновь возвращаюсь к головке. «Черт, крошка, ты меня убиваешь!» Окончательно осмелев, я беру Джареда в рот. Довольно глубоко, и мои губы плотно обтягивают его член. Я чувствую его мужской вкус и то, как он увеличивается во рту. Ох, черт, кажется, я сама вот-вот кончу. Моя рука тянется к лону, и я начинаю ласкать и себя тоже. Блять, Мел, я все вижу. Джаред слегка запрокидывает голову назад, наматывает на кулак мои волосы и толкается бедрами в мой рот. Я не могу принять его полностью до горла, но компенсирую это ритмичными движениями ладони. С мягким стоном я начинаю трахать его член своим ртом, уже беззастенчиво и быстро покачивая головой. Нет, нет стыда и нет ничего вокруг. Я просто хочу сделать ему хорошо, хочу, чтобы навсегда запомнил. «Соси меня, девочка», — поддразнивает он, и его слова подводят меня к грани. Джаред говорит мне, как ему нравится, когда успевает глотать мои бессвязные стоны. «Твой ротик создан для этого, моя испорченная Мелиим». Низкий рык вырывается из его груди, когда Джаред уже не может сдерживаться. Ощущаю его твердую хватку в моих волосах, уверенные, но не грубые толчки в мои губы. Так влажно и горячо, моя кожа вспыхивает изнутри, я повторяю стоны Джареда, сходя с ума от его грязных слов и того, как он направляет меня. «Боже, крошка, да, да, шире открой ротик», — приказывает Джаред, сводя меня с ума своей властью. Хотя, возможно, сейчас вся власть именно в моих руках, губах. «Лана, шире, крошка, давай. Ох, блядь, плохая девочка. Я хотела сделать ему самый эротичный минет в его жизни». Сходила с ума, слыша его стоны и прерывистое дыхание, которым он отзывался на каждое новое мое движение губ и языка. Я поглаживала, сжимала, наслаждалась, упивалась, вкушала, пока все внутри не вспыхнуло от удовольствия. Но все это не шло ни в какое сравнение с финальными стонами Джареда. Он начал толкаться в меня резче, вынуждая принять еще глубже, но не так, чтобы причинить мне боль. В какую-то секунду Джаред отвел мою голову в сторону, взял в руку свой член, направляя на мои губы, поглаживая себя. «Я хочу узнать твой вкус, Джаред!» — выдохнула я, обхватывая освободившейся ладонью его бедро, и снова вобрала его в себя всего, без остатка его рыки, хрипы, стоны, его отчаянные движения, его ругательства, которые вылетали из его губ на разных языках. Задыхаясь, выгибая спину, он толкался в меня снова и снова. Теперь я увела его за грань, туда, где только полет из вот таких бессознательных движений и порывов страсти. Я попробовала его вкус, Джаред поглаживал себя сам, закрыв глаза и упираясь в мои губы и язык. Боже, его лицо. Его словно ослепил этот оргазм, мы оба ослепли на этой яхте. Нет никого и ничего, кроме нас. Мои пальчики довели меня до пика одновременно с ним, и я вновь лишилась всяких сил. «Черт, Лана!» Джаред провел членом по моему языку, и я, наконец, смогла снять с глаз пелену похоти и увидеть эмоции, что отражались в его глазах. А в них целый океан серебра и чувств. Удивление, некая злость, недоверие и неземное наслаждение, и столько еще всего, что невозможно прочитать. «Ты вкусный, Джаред!» Облизываюсь я, в ответ он снова откидывается на диван. «Иди ко мне». Вижу, как напрягается его пресс, как резко вздымается и опадает широкая грудь. Чуть позже он проводит халатом по моим губам и кидает его на пол. Лениво ласкает мои губы большим пальцем. Он всегда так делает после оргазма. «Крошка, ты быстро учишься». «Я себя забыл. Чуть не умер», — произносит Джаред после того, как мы лежим, обнявшись минут пять в полнейшем молчании. Его руки просто лениво скользят по моей пояснице, иногда опускаясь к попке. «Да, моя Сим, это было невероятно». «Ты опять начинаешь?» Стукаю его по плечу, тут же целуя вместо удара. Плавно прокладываю дорожку из поцелуев к его шее. Провожу языком по кадыку. «Мэл, ты уж определись. Если хочешь, чтобы я сегодня пощадил твою израненную девочку, тебе стоит быть аккуратнее с шеей». Поглядываю на член Джареда. «Ох, Джаред, ты все время хочешь». Прижимаюсь сосками к его груди. Джаред притягивает меня к себе еще крепче. «А что ты хотела? Ты только что взяла в свои пухлые губки мой член, при этом так бесстыдно ласкала себя пальчиками. Черт, в следующий раз я хочу увидеть, как ты это делаешь». «Увидишь, дикий кот», — ласково обещаю я. «Нет, тигр», — целую оскалившегося тигра на его груди. Тут Джаред хмурится, словно что-то припоминая, взгляд его становится мрачным. «Ты послала меня к черту на моем языке, откуда знаешь?» Он вскинул бровь, пытаясь прочитать меня. «Нет, Джаред, не возвращай меня туда, где так стыдно и больно. Просто слышала в фильме. Так что будь аккуратнее со словами на арабском. Я и понять могу. Хихикаю, но на самом деле мне нужно отвлечься снова». Я отрываюсь от него и встаю на цыпочки, глядя на него из-под лобья. Руки сцепляю в районе живота, дав ему возможность полюбоваться моей фигурой. И Джаред смотрит на меня, едва дыша. Его взгляд задерживается на моей татуировке. «Куда собралась?» Маню его пальчиком, игриво улыбаясь. Джаред следует за мной, я начинаю бежать, но он догоняет меня, хватает и рывком берет на руки, сладко целуя в губы. Я вновь начинаю возбуждаться и понимаю, что это все... полный, как бы не стать зависимой, как бы не потерять голову. Но, кажется, я уже давно ее потеряла. «Ты теперь никуда от меня не убежишь», — шепчет Джаред, и мне хочется верить, что это не просто красивые слова после секса. Мне хочется верить, что когда я убегу, он меня догонит, не отпустит. Мы принимаем душ, дурачась и целуясь. В тот момент, когда я понимаю, что Джаред снова хочет взять меня, из душа мне приходится убежать. Джаред ругается и злится, обещая расправиться со мной позже. «Не все и сразу, Джаред. У нас еще будет время. Или нет?» В итоге я немного успокоилась, когда я высушила волосы феном и надела белое легкое платье. Хлопковая ткань приятно садится на голое тело. Чтобы хоть немного остудить пыл Джареда, не забываю про белье. Когда я выхожу из гардеробной в гостиную, Джаред уже ждет меня за столиком с восточными сладостями и обедом. Скатерть самобранка какая-то. Здесь и еда появляется из ниоткуда. На самом деле, я думаю, на яхте есть обслуживающий персонал, который так любезно о нас позаботился. Боже, они нас видели? Не хочу об этом думать. После того, как мы пообедали, сижу на коленках у Джареда и пью вино, просто вглядываясь в его черты лица. Хочется смотреть вечно. «Ох, Джаред, что же мы делаем? Я не знаю, почему, но плохое предчувствие не покидает сердце. Сдавливает грудь, душит, стоит мне только прислушаться к нему. Мы мило дурачимся, но как только я чувствую, что Джаред снова начинает переходить в наступление и буквально терзать меня своими ладонями, я убегаю от него, заливаясь искренним смехом. «Не догонишь, Джаред!» Я выбегаю на палубу, чувствуя, как, несмотря на полнейшее счастье, каждый его шаг порождает обнаженный страх в глубинах моей души.